Первый ужин, отведанный мною в Риме, был так, ничего себе. Домашняя паста спагетти карбонара с гарниром из тушеного шпината с чесноком. В письме друзьям на родину великий романтик Шелли ужасался итальянским обычаям. «Молодые аристократки здесь едят? Никогда не угадаешь что? Чеснок! Кроме того, я съела артишок. Просто на пробу, ведь римляне до жути гордятся своими артишоками. И еще мне достался неожиданный бонус от официантки. Она принесла один гарнир бесплатно. Это была порция жареных цветков цукини, фаршированных мягким сыром. Они были обжарены так быстро, что, наверное, сами не заметили, как их сорвали с ветки. После спагетти я заказала телятину. О, еще выпила бутылку домашнего вина. В одиночку. И закусила теплым хлебом, сбрызнутым оливковым маслом и посыпанным солью. Плюс тирамису на десерт». Возвращаясь домой после этого пира примерно в 11 вечера, я услышала шум, доносящийся из окон дома на моей улице. Похоже, там было целое сборище дошколят. Может, у кого-то из детей день рождения? Смех, визг, беготня. Поднявшись по лестнице в квартиру, я легла на кровать и выключила свет. И стала привычно ждать, когда же меня охватит тревога или слезы польются. Обычно именно это и случалось, стоило мне остаться одной в темноте. Но сегодня мне было хорошо. Я чувствовала себя нормально. Первые шаги к счастью были сделаны. Уставшее тело спросило уставший мозг. «И это все, что тебе было нужно?» Ответа не последовало. Я уже крепко уснула.